«Атакуйте е!» Попытался отдать приказ Атоку, но слова застряли у него в горле. Все вокруг накрыло психическое поле просто ужасающей ки, давя на разум, ломая волю, лишая силы и заставляя всех на миг застыть в страхе. Такая жажда крови не могла принадлежать человеку. Даже от находящегося в ярости Джинчурики Однохвостого и Казекаги Атоку не ощущал ничего подобного. Оказывается, все может быть еще хуже, гораздо хуже. Асыми кровавая, несущая смерть, девятихвостая. Посылать кого-то вроде нее, чтобы разобраться с нами, когда достаточно лишь направить отряд обычных убийц. Какую игру ведет Коноха? Тем временем длинные темные волосы девушки вспыхнули и засветились светло-серебристым светом, окрашиваясь в белый цвет. Ее тело также начало полностью окутываться все тем же светло-серебристым сиянием, образующим плотный покров, делающим и так бледную кожу Асыми тоже практически белой. И, в заключение, большое количество чакры сконцентрировалось в правой руке кровавой, образуя яркий энергетический пучок, обернувший каждый палец коконами из чакры ветра, через мгновение развернувшимися мерцающими энергетическими когтями, похожими скорее на чуть загнутые светящиеся клинки, чем когти животных. Чуть наклонив голову, девушка дернула левой рукой, на которую все еще были насажены медик с Мизуки. Воздух озарила яркая вспышка, и тела шиноби осыпались на землю кусками кровоточащего мяса. Переведя холодный и абсолютно равнодушный взгляд на остальной отряд, девятихвостая, совершенно не торопясь, направилась прямо к ним, по пути ударом ступни раздавив горло все еще воющему и катающемуся по земле бойцу. Доспех стихии ветра и когти ветра — высшая форма. Оценил когти и сияющий покров вокруг девушки Атоку. Экономить чакру враг явно не намерен, но и помощью демона пока вроде не пользуется, если не считать поляки. А значит, еще повоюем. Тебе, кровавая, лучше нас не недооценивать. Бросив по сторонам короткий взгляд, старый шиноби скрипнул зубами. Еще далеко не все бойцы полностью оправились от мощной и неожиданной психической атаки ки, особенно плохо выглядели члены навязанной отряду исследовательской группы. Пока забыть про атаку. Носорог, кит, работайте по восьмой схеме, крикнул Атоку, быстро сложив печати и запуская в сторону кровавый двухметровый огненный шар. Нужно было дать время бойцам для подготовки комбинации, хоть ненадолго, отвлечь противницу. Даже не пытаясь уклониться от атаки, девушка сложила одной правой рукой несколько печатей, на время погасив, но не отключив, когти, и вытянула вперед левую. Атоку не понял, что за технику стихии ветра она применила, но раздался сильный хлопок воздуха, и огненный шар сначала сжался, а потом и вовсе полностью погас. Впрочем, это было уже не важно. Прямо перед противницей выросла высокая стена из спрессованной чакры земли, перегородившая всю поляну, на которой располагался лагерь. А еще через миг стену облепили с десяток листов с печатями укрепления и барьера. Это ее ненадолго задержит. Отступаем к пятой зоне и занимаем позиции там. Пробить стену непросто, а если попытается ее перепрыгнуть, сразу попадет в ловушку из барьера, на несколько секунд став уязвимой и подставившись под нашу совместную атаку. Попробует обойти, но и тут ее будет ждать сюрприз. Стена как раз упирается обоими концами в ловушки по периметру лагеря. Ну, а нам основной бой против такого врага лучше принимать рядом с участком, где установлены специальные печати, подарки и мины. Раздался оглушительный скрежет и гулкий звук мощного удара, и снова скрежет и снова удар. Прорывается. Всем приготовиться нанести, по моей команде, концентрированный удар вместо прорыва. Вот стену прочертили 10 вспыхнувших серебристым светом полос, заодно перечеркнувших печати на данном участке, и спрессованная техникой земля разлетелась, поднимая облако густой пыли. Начали. На место пролома обрушился град огненных шаров, сюрикенов, кунаев со взрывными печатями, молнии и каменных шипов, доламывая стену, перепахивая землю и превращая изрядный участок поляны в небольшой филиал огненного ада. Все вокруг заволокло черным дымом. «Прекратить огонь! Достали эту суку!» — уточнил Атоку у сенсора. «Не знаю. Я потерял сигнал излучения ее чакры. Слишком много помех от наших атак. Сейчас попробую получше настройка ГХХ». Договорить кит уже не смог. Снова раздался громкий хлопок воздуха, и тело сенсора сначала смяло, с треском ломая все кости, а затем просто разорвало на мелкие куски. Во все стороны брызнули ошметки плоти, кровь и ливень из острых обломков костей, заставляя шиноби рефлекторно отворачиваться или закрывать лицо рукой. Чем и воспользовался враг. Атака была стремительной, бесшумной и смертоносной. Старый шиноби даже не понял, каким образом он сумел ее почувствовать, но тело будто среагировало само. Метнувшись вперед, Атоку ударом плеча отшвырнул стоящего невдалеке молодого, сопливого штурмовика, так и не сообразившего, что происходит. И в следующий миг предназначавшийся ему удар энергетических когтей обрушился уже на командира, но старый шиноби не растерялся, быстро подставляя под удар свой короткий меч. От столкновения вокруг разлетелся водопад красных искр, металл у меча жалобно застонал, когда серебристые когти мертвой хваткой сомкнулись на лезвии, оставляя на нем глубокие зазубренные борозды. Черт, сейчас переломится. Атоку качнулся вперед, стараясь своей массой отшвырнуть гораздо более легкую девушку и заставить ее потерять равновесие. И тут же сам отшатнулся назад, благодаря чему удар второй когтистой руки не вскрыл ему ребра, а лишь располосовал куртку. К сожалению, меч пришлось оставить в руке кровавой в следующее мгновение, а Сами чуть сильнее сжала ладонь, и он с хрустом развалился на несколько обломков. Жаль, что так и не удосужился скопить денег на дорогое оружие из чакропроводящего металла. Пожалуй, только оно устоит против этих когтей. В девушку сразу ударил новый град атак, но и он особого результата не принес. На сюрикены отравленные иглы и обычные кунаи кровавая даже не обратила внимания, все они легко отразились ее техникой доспеха, кунаи со взрывными печатями же просто снесло обратно на позиции шиноби суны обычным порывом ветра. А вот от различных стихийных атак девушка с огромной скоростью уклонилась, вдруг молниеносно метнувшись вперед, к лишившемуся оружия Атоку, с явным намерением его добить. Командир отряда отпрыгнул назад, складывая печати и выдыхая в противницу сплошной поток огня, на треть своего резерва, оставивший в земле длинную оплавленную канаву и превративший в пепел траву, несколько кустов и деревьев. Но девушки там уже не было. За какую-то долю секунды до начала атаки она вдруг поменяла траекторию своего движения, направившись к волку и запустив в него несколькими полумесяцами лезвий ветра, а потом внезапно вновь резко свернула, рванувшись к одному из членов исследовательской группы. Он попытался встретить и насадить кровавую на огромный двуручный меч, но та без особых усилий поднырнула под неуклюжий удар, из-за массы оружия, имеющей большую инерцию, и одним слитным, неуловимым движением распорола шиноби живот и грудную клетку. Не успевший еще понять, что уже мертв, парень выронил меч, что-то забулькал и повалился на колени, зажимая разрез руками, стараясь удержать вываливающиеся внутренности. Ожидаемо, от этих недоумков из исследовательской группы одни только неприятности с самого начала миссии. Это ж додуматься нужно, учиться махать огромной двуручной оглоблей, когда современный бой диктует умным шиноби развивать максимальную скорость, маневренность и подвижность. Если ты, конечно, не стихийник земли, но тем и вовсе оружие не нужно. Впрочем, кое-на-что эти навязанные начальством исследователи все же годились. Когда несущая смерть еще только приближалась к своей жертве, Атоку уже запустил в их сторону огненный шар, сознательно жертвуя своим человеком. Хоть на это и было нелегко решиться. Волк, принявший лезвие ветра на каменный щит, видимо, думал аналогично и уже тоже запустил огненным шаром в противницу. А вот остальные сопляки такой тяжелый выбор уже сделать не смогли и не решались атаковать, пока на линии огня свой. Пусть это и высокомерный ублюдок из исследователей вивисекторов. Хотя неважно, даже от двух наших атак ты уже не успеешь увернуться или их остановить. Попалась, девятихвостая. Но девушка показала, что праздновать победу было еще очень рано. Погасив ближайший огненный шар все той же непонятной техникой, сопровождающейся хлопком, во второй осами, одновременно, сильным пинком запустила тело еще живого исследователя. Столкнувшись с живым снарядом, шар сдетонировал, не долетая до цели. Кровавую все равно накрыло ударной волной, но она была уже серьезно ослаблена расстоянием, и доспех отразил ее без особых проблем. Следующие несколько минут боя практически полностью перепахали поле, превратив некогда зеленый цветущий луг в черную, обожженную и оплавленную землю, изрытую воронками, бороздами и канавами, и обильно политую человеческой кровью. К первым четырем трупам добавились еще три, саму же несущую смерть пока не удавалось даже поцарапать. Она будто играла с ними, как кошка с мышами, методично вылавливая по одному и, не торопясь, с полным равнодушием, превращая в изрезанные, изломанные, смятые, расчлененные или распотрошенные куски мяса. Но хуже всего было то, что противницу все никак не удавалось заманить в зону с особыми ловушками. На обычные девятихвостые просто плевала, или игнорируя, или легко избегая результатов их срабатывания. Но вот в особую зону, несмотря на все старания отряда, так и не вступила. Вероятно, как-то ощущая западню. А ведь именно там находились специальные мины и барьеры, которые, в теории, и Хокаге должны завалить. Последняя надежда на победу начинала быстро таять, уступая место глухому отчаянию. Стоящий рядом с Атоку носорог, шиноби лет 35, гигантского роста и телосложения, славившийся своей огромной физической силой, выпустил по кровавой очередную молнию. Но и та бессильно разбилась о возникший вокруг осами воздушный вихрь щита ветра. Гигант тяжело опустился на одно колено. Чакры практически не осталось. Сипло прошептал носорог. «У меня тоже сущие капли». Хмуро ответил Атоку и завистливо покосился на волка, у которого резерв еще и за половину не опустился. «Один только волк, молодец, весь бой на себе тянет. Хе, такими темпами он, глядишь, и без нас девятихвостую завалит. Хе-хе-хе, а то, давай, волк, родина на тебя надеется. Надерешь зад самой несущей смерть, все девчонки деревни твои будут. Ага, а уж мужики как обзавидуются, что ты такую красотку по попке отшлепал. А может, даже еще чего сделал. Дерзай, за родину и нездоровые фантазии. Лучше заткнитесь, два озабоченных идиота», — зарычал волк, закрывая обессиленных товарищей очередным каменным щитом от еще одного роя лезвий ветра. Щит потрескался, едва выдерживая обстрел, но устоял. Шиноби тут же сложил новые печати и вскинул вверх руку. Земля под несущей смерть разверзлась, и оттуда в нее ударили десятки каменных копий. Правда, результата это тоже не принесло. Девушка подпрыгнула и, легко извернувшись в воздухе, изящно и без особых усилий избежала всех атак. Исход боя и так ясен. Давайте проваливайте отсюда. Я задержу ее насколько смогу. Ай-яй-яй. Грубить старым людям, да еще и своему начальству. Печально покачал головой Атоку, собирая остатки своей чакры и даже зачерпывая немного жизненной энергии для новой, скорее всего последней, атаки. Вот поэтому тебе и не дают звание Джонина, волк, невоспитанный ты, а еще с комплексом героя, ха-ха. Опять хочешь всю славу себе забрать, и не стыдно тебе обирать своих не таких героических товарищей? Ты прав, исход боя ясен, но если уж умирать, то весело и с улыбкой. Слушайте сюда, у меня есть план, удиви меня, кисло хмыкнул Атоку. Ты, командир, плюешь огненный шар, а ты, волк, гонишь под него кровавую. Мы так уже делали и ничего не вышло, теперь выйдет, убежденно заверил носорог. Да какая, в общем-то, разница, как теперь атаковать? Атоку послушно запустил огненный шар, вкладывая в него всю энергию, что осталось. И тут, носорог, с огромной скоростью и забыв про усталость, кинулся вперед, сразу вслед за шаром, при этом не обращая внимания на шлейф раскаленного воздуха, остающегося после несущейся впереди кометы, не обращая внимания, как его кожа начинает покрываться волдырями и слезать, лишь глаза шиноби защитил какими-то очками. «Идиот!» – простонал волк, но тут же поднял руки, вбухивая в свою атаку огромное количество чакры. Нельзя было допустить, чтобы жертва товарища была напрасной. Из-под земли в девятихвостую выстрелил целый лес копий, вынуждая ее смещаться из-под удара прямо под шар. Девушка, все с тем же равнодушным выражением лица, сложила печати и вытянула вперед руку, раздался хлопок, и огненный шар, уже привычно, бесследно погас. Но на этот раз за ним был сюрприз. Изрядно обгоревший шиноби совершил огромный скачок, стремительно преодолевая последние десяток метров, и попытался нанести своим мечом мощный, но совершенно глупый удар сверху. «Идиот!» Теперь уже простонал Атоку, который в последние мгновения даже начал надеяться, что план носорога действительно сработает. Кровавая, ожидаемо, даже не стала уклоняться от такого идиотского нападения или разрывать дистанцию. Поднырнув под удар, при этом еще и успев выбить у носорога меч, девушка вонзила ему в грудную клетку когтистую руку, пробивая шиноби насквозь. «Вот и все», — печально выдохнул Атоку, устало отворачиваясь. «Нет, не все, смотри», — старый шиноби поднял голову, и его глаза изумленно расширились. Носорог не торопился бесславно умирать. Вместо этого он просто сгробастал в свои медвежьи объятия не ожидавшую такого девушку, которая, к тому же, еще даже не успела выдернуть руку из его тела. Вторая ее рука оказалась прижата к боку и не могла ничего сделать. При этом гигант, одновременно, максимально укреплял свой организм стихией земли, делая его намного более прочным, сильным и живучим. Даже его кожа приобрела серый оттенок камня, становясь намного порядков прочнее. Девятихвостая попыталась вырваться, но смогла лишь пару раз беспомощно и слабо трепыхнуться. А носорог продолжал усиливать нажим, и даже покров доспеха ветра не мог сдержать такое давление, постепенно сдавая свои позиции. Между тем из-под сумка, на поясе штурмовика, где находился большой запас взрывных печатей, посыпался каскад искр, свидетельствующий об их активации. «Это тебе еще один мой подарочек, дорогая», — криво усмехнулся обожженными губами носорог, каким-то образом еще умудряясь говорить с развороченной грудью. «Знаешь, это даже романтично. Всегда мечтал умереть, сжимая в объятиях красотку. Вот только». Взгляд девушки так совершенно и не изменился. В нем не было ни страха, ни злости, лишь все тот же холодный и безжизненный лед и все та же бесконечная и равнодушная пустота. Внезапно, по покрову ее руки, находящейся в теле носорога, заструилось большое количество чакры ветра, сразу начавшей закручиваться постепенно расширяющимся буром. Брызнула кровь с мелкими ошметками мяса, и штурмовик пошатнулся. Даже его укрепленный организм находился уже далеко за гранью предела своей выносливости и живучести. Когти на второй руке несущей смерть тоже вдруг активизировались, многократно удлиняясь и пробивая подсумок со взрывными печатями, а затем проникая в бок носорога и разрывая ему желудок с почкой. Взрывные печати же мощный поток чар ветра, из которого состояли когти, просто превратил в труху, сделав полностью безвредными. «Еще не все», — прохрипел носорог, чувствуя, что жить ему осталось считанные секунды. «А умирать никак нельзя, ведь стоит ему только отключиться, как укрепление организма спадет и девятихвостая вырвется, применяемой сейчас мощью просто испарив его тело в мелкую кровавую пыль». Лихорадочно оглядевшись, штурмовик собирался дать сигнал своим, чтобы они били всем, чем могут, по нему с кровавой. Неизвестно, насколько прочен ее доспех и, конечно, была большая вероятность, что он умрет раньше девушки и она вырвется, но если нет другого выхода. И тут он заметил приметы пятой зоны, ориентацию на которую совсем потерял в пылу боя, и она находилась совсем рядом. Собрав последние силы, Шиноби прыгнул со своей пленницей в сторону западни, в которую отряд так и не смог заманить Асами, и они вместе покатились по земле зоны, усеянной особыми ловушками. Но даже находясь обоими ногами в могиле, носорог до последнего не разжимал объятий. Все, что ему хотелось, это крикнуть своим, чтобы быстрее включали западню, но голос уже не слушался. А потом наступила тьма. Увидев, как носорог с девятихвостой катится по земле специальной западни, Атоку нажал печать активации ловушки и облегченно вздохнул, вознеся молитву всем богам вместе взятым за подаренную победу. Благодаря невероятному героизму носорога, не только их миссия закончилась успехом, но и Суна получила огромное преимущество в предстоящей войне – уничтожить саму несущую смерть. Шиноби С-ранга, джинчурики девятихвостого. Если повезет, то может и лис возродиться в ближайшее время и сам покончит с Конохой, избавив Суну от лишних проблем. Захватить потом страну огня будет парой пустяков. Тебя навечно запомнит настоящим героем, друг, подумал Атоку, зачарованно наблюдая, как над девятихвостой, все еще зажатые уже мертвым носорогом, разворачиваются купола мощных барьеров, а через секунду земля в зоне вспучилась и из-под нее, на высоту метра, выпрыгнули сотни глиняных шариков, напичканных взрывными печатями, особой горючей смесью и газом. Их одновременная детонация была подобна рождению ослепительного солнца, а специальные барьеры, свободно пропускавшие кислород, но не дающие уйти взрывной волне, огню и жару за пределы поля, создали этим внутри себя настоящую печь, поднимая температуру в пятой зоне до совершенно запредельных высот. Выжить в этом аду не мог никто, будь он хоть самим Мадара или Хаширамой. Продержались барьеры почти 15 секунд, а когда лопнули, к небесам устремился огромный столб огня, закручиваясь багровым ураганом. Несмотря на то, что стоял Атоку достаточно далеко, он почувствовал, как начинают потрескивать от сильного жара его волосы, брови и ресницы, но отойти и отвести взгляд от бушующей стихии все равно почему-то не мог, как и стоящий рядом с ним волк с пауком, последние выжившие из его отряда. Через несколько минут огненный столб значительно уменьшился и жар спал. Сразу с этим шиноби словно скинули какое-то наваждение, вдруг вспомнив, что находится, вообще-то, рядом с вражеской базой. И очень странно, что на звуки боя до сих пор не сбежалась армия Анбу. Может, так надеются на непобедимость своей несущей смерть?» – мысленно хмыкнул Атоку. «Но уходить все равно нужно, как можно быстрее». Тяжело поднявшись и нетерпеливо махнув рукой товарищам, собирающим с погибших дополнительные припасы и избавляющимся от трупов, старый шиноби внезапно замер, ощущая, как сердце пропускает удар, а разум просто отказывается верить происходящему. Позади паука, прямо из воздуха, бесшумно материализовалась фигура абсолютно невредимой девятихвостой. Атоку предупреждающе закричал, но было уже слишком поздно. Резкий взмах руки, вспыхнувший серебристыми когтями и верхнюю часть туловища паука просто снесло, заливая все вокруг кровью и рассеченными кусками половины его тела. Заорав, волк ударил по кровавой ливнем каменных шипов, поддержанных сюрикенами и взрывными кунаями со стороны Атоку, чакра которого еще не восстановилась. Но было это скорее от отчаяния. Несущая смерть на них даже не посмотрела. Все снаряды легко разметал возникший вокруг нее вихрь воздушного щита. Атоку до хруста сжал зубы, пытаясь понять, как этот монстр мог выжить. Ни единого, даже слабого ожога или опаленного волоска, после пребывания в огненном аду, ни единого синяка или порванной одежды, после чудовищных объятий носорога, ни единого пятнышка грязи или крови, после прыжка и катания с ним по земле. А ведь в момент падения ее покров отказал. Внешность, одежда и даже волосы девятихвостой были все такими же безупречными, как и в начале боя, словно и не было всего этого изматывающего сражения. Мозг был не в состоянии принять реальность происходящего. Такого просто не могло быть. Может, гендзюцу? Нет, нам поставили очень мощные блоки в разведкорпусе против подобных техник. Тогда какого? И тут до Атоку, наконец, дошло. Они все оказались всего лишь жалкими, наивными и доверчивыми дураками, желающими верить в желаемое, а не пошевелить лишний раз своими извилинами. Как мы все радовались, что кровавая так тупо сглупила и носорогу удалось ее подловить. А оказалось, это мы тупые идиоты. Нет бы задуматься сразу. Заметив атаку несущегося к ней в лоб безумца, она наверняка заподозрила ловушку, как и положено профессиональному шиноби, а затем попросту использовала обыкновенную, примитивную и элементарную технику Д-ранга, замещение, которую даже самые тупые ученики Академии знают, и поменялась местами с теневым клоном, который потом бесславно и погиб от рук носорога и впустую потраченной ловушки. Вот и все. Наверняка и сенсора она вначале убила для того, чтобы мы не сразу раскусили подобные трюки. Атоку тяжело и устало вздохнул, глядя в равнодушные глаза неторопливо идущей к ним смерти. «Что ж, полагаю, это конец, волк. Конец будет, когда я сдохну. А сейчас я еще потрепыхаюсь и, может, даже слегка подпорчу внешность этой сучки. А вот ты, старик, проваливай отсюда. Передай все, что видел нашим. На данный момент это самое главное. Ну а уж я постараюсь выиграть тебе немного времени». Волк погрузился по колено в землю и вдруг начал покрываться каменной плотью, превращаясь в несокрушимого голема и быстро увеличиваясь в размерах. Правда, на 5 метрах его рост все же прекратился, сказывалась сильная усталость и нехватка чакры. Старый шиноби заколебался, но все-таки последовал совету и без разговоров кинулся прочь, выжимая из своего тела все возможное. Без чакры и в таком состоянии, другу и подчиненному он все равно никак не мог помочь, лишь путался бы под ногами и заставлял отвлекаться на свою защиту. И волк прав. Нужно любой ценой доставить в деревню хотя бы добытую в бою информацию. Тогда жертва погибших в этом сражении будет не напрасной. Волк, защищенный покровом каменного доспеха, хмуро наблюдал за противницей, прикидывая варианты как, в случае если она кинется преследовать командира, надежно преградить ей путь. Но девушке, казалось, на это было совершенно наплевать. Она все тем же равнодушным взглядом проводила убегающего шиноби и не сделала даже попытки как-то его остановить. Решив, что играть в гляделки уже хватит, волк обрушил на кровавую мощный, но простой удар огромного каменного кулака, оставивший большую воронку в почве, и тут же создал глубокий провал в земле, в том месте, куда девятихвостая должна была сместиться, уклоняясь от атаки. Однако та, вместо смещения, попросту запрыгнула к нему на руку, пробежав по ней до головы и нанеся хлесткий удар когтями, прочертившими на лице доспеха глубокие борозды. Штурмовик вырастил прямо из каменной плоти десятки длинных шипов, стараясь достать девушку, но она опять неуловимым образом, словно танцуя, увернулась. При этом без труда удерживаясь на его теле и постоянно кромсая доспех в разных местах когтями, видимо, выискивая уязвимые точки. Впрочем, результата не смогла достичь ни одна из сторон. Волк никак не мог попасть по верткой и быстрой цели или скинуть ее, а Асами не могла слишком глубоко пробить каменную броню своими когтями и достать до настоящего тела, и все оставленные ею борозды довольно быстро затягивались. Бой на истощение я, конечно, не выдержу, но чакра у меня еще далеко не сразу закончится, так что времени для старика я выиграю достаточно. Между тем, видимо поняв бесполезность такого боя, девушка длинным прыжком разорвала дистанцию и подняла руки, рассматривая свои когти, а затем клинки стихии ветра полностью слились, образуя на каждой руке единое мерцающее серебристое лезвие, причем гораздо более длинное, чем когти. Мечи ветра. Увеличение длины и чуть большая мощность с пробивной силой ей это все равно не поможет. Волк внутри доспеха сложил печати, и вокруг девятихвостой выросли две больших каменных плиты, тут же стакиваясь друг с другом и пытаясь раздавить противницу. Но та опять с легкостью увернулась, как и от ударивших тут же копией нового удара кулаком. Все же атаки стихии земли хоть и мощные, но все-таки слишком медленные. Шиноби кинулся вперед и прокатился по земле, стараясь смять противницу огромной массой каменного тела, и тут же встал, с ужасом рассматривая обрубок на месте левой руки. Как ей это удалось? Ведь ее атаки раньше не могли глубоко пробить доспех. К счастью, реальное тело не пострадало, и отрезанная рука уже начала отрастать. Правда, пожирая для этого большое количество чакры, волк снова обрушил град шипов и копий на кровавую, однако та, словно танцуя, опять избежала все попадания и тут же метнулась прямо под ноги каменного гиганта. Шиноби не мог не воспользоваться шансом и постарался затоптать противницу и вдруг понял, что теряет равновесие. С оглушительным грохотом огромное тело, с отрубленными ногами, рухнуло на землю, поднимая тучу пыли. На него сразу запрыгнула девушка, снова кидаясь к голове. Волк опять отрастил множество шипов и попытался достать Асами уцелевшей рукой, впрочем понимая, что уже не успеет. Оставалась только надежда, что противница, как и в первый раз, метит в голову, не зная, где истинная уязвимая точка. Девушка не обманула ожиданий. Высоко подпрыгнув в воздух и перекувыркнувшись, она начала падать прямо на голову доспеха. «Идиотка, вот я тебя и подловил». Из каменного лица в последний момент ударили длинные острые копья, но девушка вдруг каким-то образом извернулась в воздухе. Ее воздушный меч на правой руке ослепительно вспыхнул, и она обрушила его вместо головы на грудь доспеха, где и находилось настоящее тело. Клинок с легкостью, будто картонную, пробил толстую каменную броню гиганта, одновременно значительно удлиняясь, и тут же превратился в оглушительно заревевший огромный бур. Из пробитой груди доспеха хлынула мелкая крошка вперемешку с фонтаном крови и измельченной плоти. На последнем издыхании волк ударил по ране кулаком, однако девушки там уже не было. Отпрыгнув подальше от врага, Асами внимательно наблюдала, как каменный гигант из последних сил попытался подняться и затих окончательно. Равнодушно отвернувшись от поверженного врага, девушка метнулась куда-то в лес, постепенно все больше ускоряясь. Несмотря на чудовищную усталость и чакроистощение, Аток убежал с максимальной скоростью, на которую был способен. Волк, конечно, силен, но в то, что он сможет продержаться достаточно долго, старый шиноби не особенно верил. Была мысль соорудить несколько ловушек позади, на случай преследования, однако старик только рассмеялся своей глупости. Ставить жалкую мелочевку против девятихвостой проще уж оставить ей пару плакатов с указанием верного направления. В этот момент Атоку заметил, где-то на периферии зрения, слабую серебристую вспышку. Кувырком уйдя в сторону и чудом избежав пролетевшего рядом полумесяца лезвия ветра, шиноби тут же встал на колено и запустил в сторону, откуда была атака, все оставшиеся у него сюрикены и кунаи со взрывными печатями. Раздались взрывы, повалившие несколько деревьев и все. Атоку покрепче сжал последний кунай, медленно осматриваясь, как вдруг ему на голову, мягко и почти неощутимо, легла ладонь несущей смерть. Шиноби попытался пырнуть девушку кунаем, но по его телу прошла странная дрожь, и он понял, что не может даже пошевелиться. Сжав пальцами его голову так, что череп буквально заскрипел, едва выдерживая давление, кровавая без труда подняла Атоку одной рукой на уровень своего лица. Сообразив, что сейчас его начнут допрашивать, старый шиноби, не раздумывая, активировал свою печать стирания и замены личности. «Простите, друзья, я вас всех подвел». Несколько минут глядя в остекленевшие глаза последнего выжившего врага и стараясь, с помощью гендзюцу остановить процесс уничтожения личности, Светлана так ничего и не добилась. Все-таки она не менталист, да и тот вряд ли бы здесь справился. Больно уж сложным и отлаженным механизмом было это устранение памяти агента. Теперь бесполезен. Опустив руку с зажатым в ней шиноби, девушка медленно пошла прочь. Но перед этим ее пальцы, на секунду снова вспыхнувшие лезвиями когтей, просто раздавили, как яичную скорлупу, голову врага. Глава 21. Замечательно. Девочка действительно более чем заслуживает С-ранг и провела операцию просто блестяще. Проговорил крайне довольный Хирузин, вместе с Данза, Инаичи и Наров, который раз пересматривая запись прошедшей операции. Небольшой хрустальный шар проецировал трехмерную иллюзию, записанных конструктами-разведчиками событий, прямо на комнату совещаний, создавая полный эффект присутствия и позволяя рассмотреть и проанализировать малейшую деталь миссии. Но есть и пара весьма огорчительных и настораживающих моментов. Я, конечно, понимаю, что мои люди опять облажались, но никто не мог предположить, что у отсталой Суны есть технологии продвинутых конструктов убийца ж 12 класса. Вновь попытался оправдаться Инаичи, хмуро глядя на торжествующе ухмыляющегося главу корня. Так что это скорее вина внешней разведки, за которую отвечает корень, не предоставивших нам вовремя полные данные по врагу. Инаичи. Хокаге тяжко вздохнул, устало прикрыв глаза. На посланных тобой некомпетентных идиотов я не рассчитывал изначально. Это не их уровень шпионских игр. Впрочем, в качестве приманки для отвода глаз они сгодились идеально. Насчет же всего остального. Разумеется, в Суне нет и никогда не было таких технологий. Теневой клон Насами смогла разглядеть и запомнить часть энергетической структуры вражеских конструктов и теперь в нашем исследовательском центре пытаются разобраться в полученных данных. Хотя и так все предельно ясно. Арачимару. Будто выплюнул имя Данза. Да, здесь явно видна рука моего старого ученика, 8 лет назад предавшего Коноху. Только он использует в своих техниках похожие схемы. И теперь, видимо, Арачимару работает с Суной, снабжая их своим высокоуровневым оружием. Нужно признать, мальчик всегда был гением, но слишком своевольным и плохо контролируемым. Жаль, мы слишком промедлили и не устранили его вовремя, до побега, но уж больно перспективные исследования он тогда вел. Ладно, неважно. Если Арачимару оказывает военную помощь Суне, это все усложняет. Ловушка с нападением песка, на которую мы рассчитываем, может обернуться против нас. Шимура задумчиво приблизил на иллюзии изображение конструкта в форме длинной змеи, несущегося в шею Асами, широко разинув пасть с длинными, загнутыми клыками. Не говори ерунды, Данза. Наоборот, я очень рад, что мой глупый, наивный и крайне злопамятный ученик решил вмешаться. Наверняка все еще на меня обижаются за ту маленькую попытку его убить и вынашивает коварные планы, как проделать то же со мной. Да только силенок маловато, хе-хе, а тут такой шикарный подарок с нападением скрытых в песке на Коноху. Даже странно, что я сразу не предположил его вмешательство. Старею, наверное. Так какие контрмеры мы предпримем? Глава корня не был настроен так оптимистично, как Хокаге. Да никаких. У нас по-прежнему подавляющее превосходство в военной мощи и пока все происходящее нам только выгодно. Последнее время я все больше начинал бояться, что Суна трусливо откажется от своего нападения, особенно после резни, устроенной Асами в Кисаре, но теперь, думаю, наш маленький, чересчур самоуверенный змееныш сможет вселить достаточную решительность в песок, поставляя им свои занимательные игрушки. Так что у меня буквально гора с плеч упала, хе-хе. Заодно убьем сразу двух зайцев, разобьем песок и окончательно избавимся от Арачимару. Полагаю, он не откажет себе в удовольствии прийти убить меня лично. На этом его история и закончится. Но вернемся к более насущным проблемам. Данза, полагаю, ты уже догадался, что конкретно меня беспокоит в операции, проведенной твоей 26-й. Да. Теперь уже Шимура немного нахмурился. Для начала, она полностью проигнорировала мой приказ позволить шпиону захватить Наруто и использовать его, чтобы проследить путь до вражеского лагеря. Как ты это объяснишь? Сложно сказать. Вы же знаете, Хокаге сама, что после ее перевода из корня в Анбу мне пришлось снять с 26-й большую часть контролирующих печати и психологических блоков. Причем вы сами заставили меня это сделать. Основные установки, корректирующие узлы и поведенческие программы в ее разуме, конечно, остались, но, думаю, девочка все равно стала немного самостоятельнее в принятии решений. Тем более ваш приказ, насколько я помню, со стороны выглядел не столько приказом, сколько скорее рекомендацией. Вот Асами эту рекомендацию и проигнорировала, так как нашла более эффективное решение ситуации. С теневыми охотниками всегда нужно четко формулировать приказ, а не говорить полунамеками, перемежать свою речь всякими метафорами и прочим, да и вообще плести различные словесные кружева очень не рекомендуется. Стоит помнить, что 26-я все-таки не относится к шпионам и постельным убийцам, поэтому ее обучение и программирование в корне были направлены исключительно на прямой бой, скрытые убийства и оперативные диверсии, а также на полное подавление эмоций, более идеальный контроль тела и все в таком роде. Так что в большинстве случаев Асами просто не поймет сарказм, юмор и те же метафоры с намеками. КХМ, да, признаю, вероятно, тут моя вина. Ну, что ж поделать, люблю я на старости лет поболтать, особенно с симпатичными молоденькими девушками, хе-хе. Снова включил образ доброго, простоватого и немного озабоченного дедушки Хирузин, но тут же опять стал серьезным, холодно и цепко посмотрев на главу корня. Однако, ты уверен, что мы можем контролировать 26-ю, а, Данза, и она однажды не вцепится в глотку своим хозяевам? Я, знаешь ли, терпеть не могу сюрпризы, особенно от шиноби С-ранга. Поэтому, может, будет лучше разобраться с ней сейчас, пока еще не поздно, чтобы не вышло как с Орочимару. Нет, я полностью уверен в лояльности Асами, она никогда нас не предаст. Небольшие сбои в психике возможны из-за того, что сняты основные управляющие блоки и печати, но дальше этого не зайдет, да и все сбои быстро исправят оставшиеся контролирующие узлы в психике. Вы просто не понимаете, что из себя представляют теневые охотники, Хокаге сама. У них нет личности как таковой, все их действия и сознание завязаны на саморазвивающуюся психоматрицу, вложенную в их разум еще в корне, и ограниченную набором поведенческих программ. То есть накапливать опыт и совершенствовать свои навыки тень может, но определенные вещи не поймет никогда. Например, теневой охотник знает в теории, что такое гнев или радость. При желании может попробовать имитировать их внешние проявления вроде улыбки и мимики. Может даже на какое-то время думать, что испытывает эти чувства. Есть такие программы для обмана ментального сканирования, но на самом деле он не испытывает ничего. Вообще, все это не более чем поведенческие схемы, встроенные в психику. Поэтому директивы на верность и исполнение приказов теневой охотник обойти никак и никогда не сможет. А без определенной мотивации предать просто невозможно, как и перетянуть на другую сторону того, кто этой мотивации не имеет. Понятно. Хирузин задумчиво выбил погасший табак из своей курительной трубки. Теневой охотник не испытывает боли в понимании обычного человека, он лишь получает подробные сигналы тела о текущих повреждениях, он не испытывает голода, лишь сигнал о нехватке ряда определенных питательных веществ в организме, ему не бывает холодно или жарко, лишь сигнал о внешних раздражителях и так далее. И, наконец, благодаря развитым вкусовым рецепторам тень может разложить на химические элементы и проанализировать состав большинства продуктов, кулинарных блюд или ядов, но никогда не сможет ответить на простейший и элементарный вопрос, с которым справится даже ребенок, вкусная ли еда или нет. То же самое и с запахами. Теневые охотники даже не спят, их сознание просто частично отключается на пару часов, а в это время ряд программ проводит диагностику разума, исправляют психические сбои, стабилизируют и оптимизируют химические и физиологические процессы в организме, ну и так далее. С некоторой гордостью продолжал перечисление глава корня. И ты всерьез считаешь, что такие бездушные чудовища, больше похожие на биологические конструкты, чем на живых людей, должны продолжать стоять на страже Конохи? И нужно продолжать уродовать детей со способностями к ниндзюцу, создавая новых теней? Яростно вскинулся Инаичи. Да тут не нужна мотивация для предательства. Когда кто-нибудь из твоих марионеток осознает, что с ним сотворили в корне, он жизнь положит, но уничтожит Коноху. До основания. Даже циничный ублюдок Орочимару не вел таких экспериментов над людьми. Ты, видимо, забыл, Инаичи, что не я создал корпус теневых охотников и сам корень. Зло процедил Данза. Все поведенческие программы, блоки, печати, методики обучения и прочее были полностью разработаны вторым Хокаге Тобирамой Синджу, как раз и создавшим корень Анбу. Братом самого богоподобного Хаширамы Синджу, легендарного основателя Конохи. И, в отличие от твоих некомпетентных контрразведчиков, тени являются настоящими профессионалами, уже не раз спасавшими деревню. И, за все прошедшие поколения, ни один теневой охотник так и не вышел из повиновения и не предал деревню, в отличие от более человечных агентов Анбу. «Хватит грызни», — оборвал Хирузин своих распалившихся советников. «Меня интересует только одно. Могла вас ими все же проснуться настоящая личность с настоящими эмоциями и привязанностями? Нет, это абсолютно исключено», — отрезал глава корня. «Отлично. Вот и все, что я хотел узнать. И еще одно. Асыми применила неизвестную методику допроса к вражескому шпиону. Можешь это объяснить?» 26-я утверждает, что нашла и запомнила материалы по этой методике допросов Кисари, а затем, после выхода из больницы, перенесла все технические подробности на бумагу, сразу передав свиток в Анбу. Там обещали переслать все в исследовательский отдел. Какого? Мне тогда опять ничего не известно. Эта методика смогла обойти даже ментальную защиту высочайшего уровня, а я узнаю о ней совершенно случайно. Опасно прищурился Хирузин, глядя на Нара. Ты последнее время тоже начинаешь разочаровывать меня, Шикаку, может даже больше, чем иначе. От тебя я такого просто не ожидал. Простите, Хокаге сама, но до исследовательского отдела никакие материалы не доходили. Я уже провел небольшое расследование. Все, кто отвечают за прием данных по чужим разработкам, в один голос утверждают, что ничего, кроме обычного отчета, от Асыми не получали. Но их, я так понимаю, все-таки нашли. Хирузина похлопал по синей папке, лежащей у него на столе. Да, нашли, Хокаге сама. Данные оказались в архиве, куда отправляют все бесперспективные, списанные, ложные и прочие ненужные материалы. Не представляю, как такое могло произойти. Так что если исключить вероятность того, что Асыми нам врет и сама только сейчас подбросила данные, возможно, кто-то посчитал бредом способ определять ложь по пульсу, изменению температуры тела и еще нескольким физиологическим показателям и отправил данные на свалку. И теперь все банально боятся признаться и взять ответственность на себя. Нара виновато развел руками. Разумеется, я обязательно найду виновных. Не вижу особых проблем. Всегда можно пригласить одного из моих менталистов, они быстро выявят лжеца. Предложил Инаичи. Пожалуй, обойдемся без крайних мер. Я не хочу пугать своих людей и заставлять их проходить через мозголомов только из-за того, что кто-то совершил ошибку. Тем более, что это не предательство, иначе материалы скопировали бы и уничтожили. Отрицательно покачал головой Шикаку. Что ж, будем считать, с этим тоже все ясно. Подвел итог Хокаге. Теперь о главном. Инаичи, тебе удалось подбросить улику нашим друзьям из Суны. Да, Хокаге сама. Как мы и предполагали, за сражением следил их замаскированный под орла конструкт-разведчик. Разумеется, Асыми не использовала в бою никаких демонических способностей, так как не является джинчурики, но она обладает аномально мощным, для человека, излучением ки. Этим я и воспользовался. Когда психическое поле ки накрыло вражеский лагерь и достигло сенсоров разведчика, я кое-что смог подправить в его управляющей схеме. Так что на мгновение конструкт сумел засечь в излучении ки Асыми вырвавшуюся чакру девятихвостого лиса. Воздействие длилось всего мгновение, поэтому обнаружить подделку или несоответствие в Суне не смогут. Это даже не удастся самому Орочимару. Уверен, скоро у всех в песке исчезнут последние сомнения в том, что 26-я и есть истинный джинчурики лиса. Молодец, Инаичи. Вот теперь я тобой полностью доволен. Похвалил Хирузин главу контрразведки. Все свободны. Советники стали расходиться, но Данза задержался и, дождавшись, когда все выйдут, заговорил. «Ты ведь понимаешь, Хирузин, что я прав. С Орочимару нужно что-то делать немедленно, нельзя давать ему объединить силы с песком. Иначе Коноха может понести слишком большие потери в предстоящей войне. Да и если змееныш нападет на тебя вместе с Казакаги, то у него есть неплохие шансы на победу. По отдельности они, конечно, слабаки, но объединив усилия». Данза внимательно посмотрел на Хирузина. «Вместе они для меня тоже не соперники, однако, кто сказал, что я буду один?» Хокаге насмешливо хмыкнул. «Скоро мой хитрый бывший ученичок наверняка выйдет с тобой на связь, Данза, и предложит помочь ему или хотя бы не мешать меня убивать. Ты ведь понимаешь это, не так ли?» «И пообещает, наверняка, помочь тебе захватить власть в деревне. Придется делать выбор, старый друг, на чьей стороне остаться. Но ты ведь уже понимаешь, что выбора-то особого у тебя и нет. Да пятым Хокаге мне не стать никогда, даже если тебя убьют. Кланы и совет джонинов этого просто не допустят. Именно, друг мой, именно. Ну и, как дополнительный стимул, ты должен понимать, чем для тебя закончится попытка предательства. Я, конечно, и в одиночку размажу этих двух ничтожеств, но это твой шанс, Данза, доказать мне свою лояльность и ценность. Поэтому, по моему сигналу, ты должен будешь помочь мне в бою, а твои теневые охотники пускай ударят в спину наступающим вражеским войскам. Мы раздавим их, как боевой молот давит мелкого жука, и наша дальнейшая экспансия будет делом нескольких месяцев, если не недель. Можешь быть уверен, Хирузин, я не подведу. О, я в этом уверен, Данза, хе-хе. Хокаге довольно усмехнулся. Потому, что это в твоих же интересах, старый друг. Глава 22. Склонившись над партой, Наруто быстро записывал в свиток лекцию за монотонно диктующим материал учителем, но мыслями сегодня мальчик находился очень далеко от занятий. Он все никак не мог перестать думать о своем последнем разговоре со Сэмми и о том, что является Джинчурики девятихвостого лиса. Теперь на многие вещи в своей жизни Наруто смог взглянуть под совершенно другим углом. Все это отчуждение, ненависть, страх жителей деревни. Узнав страшную правду, мальчик больше не винил людей за такое отношение к нему и даже в чем-то понимал их. Ведь и про его родителей сказали, что они погибли во время нападения демона. И это практически единственное, что удалось про них выяснить. Понял Наруто и еще кое-что. Понял, насколько ему действительно дороги люди, принявшие его несмотря на то, что знали правду, ставшие его друзьями и более того заменившие ему семью. А Сэмми же, сколько себя помнил, Наруто постоянно мечтал, что однажды все вокруг изменится и жители признают его, станут хорошо относиться. И вот, девушка исполнила его давнюю и самую заветную мечту. Но, самое смешное, что сейчас он мечтает лишь о том, чтобы все снова вернулось так, как было раньше. Осознание того, что Асами пошла ради него на такое, стало в глазах всех людей девятихвостым, и теперь вся их ненависть направлена на нее, было в тысячу раз хуже, чем вся злоба и презрение окружающих, и в миллион раз хуже, чем боль от любых побоев вместе взятых. Но и помочь сейчас девушке было никак невозможно, как и отказаться от ее дара, сделав жертвы, на которые она пошла, помогая ему, напрасными. Да и слова Асами о том, что ее считали демоном и раньше, до всей этой истории с Джинчурики, и о том, будто она плохой человек, несмотря на пропаганду среди детей про волю огня, благородство защитников деревни и прочее, мальчик не был наивным идиотом и знал, в чем прежде всего состоит работа шиноби, особенно таких сильных, как джонины. Убийство людей, и Асами наверняка не раз приходилось это делать, сражаться и убивать, за что ее вполне и могут считать плохой и ненавидеть всякие кретины, не понимающие, насколько она на самом деле хороший человек. Самое паршивое, старик Пьянчушка отказывается рассказывать мне все, что знает об Асами, а спрашивать ее саму. Нет, я чувствовал, как сильно прошлое причиняет ей боль, поэтому так делать никогда не стану. Наруто чуть прикрыл глаза, вновь с нежностью вспоминая красивое, всегда спокойное лицо девушки, ее теплую, еле заметную улыбку и легкую грусть, скрытую в глубине внимательных, светло-голубых глаз. Я поклялся себе, что смогу защитить тебя, а сами защитить от всего, чтобы тебе никогда не пришлось больше сражаться, что смогу изменить деревню, чтобы тебя больше никогда не ненавидели и не считали злом, чтобы грусть навсегда ушла из твоих глаз. Но сейчас я всего лишь слабый, глупый и никчемный ребенок, слишком слабый и никчемный. Как же долго придется еще расти и становиться сильнее, как же долго, даже лишь для того, чтобы встать с тобой вровень, Асами, посмотреть тебе в глаза не снизу вверх, но я смогу, обязательно смогу, я стану сильнее всех, и к тебе никогда больше не вернутся та жуткая боль и печаль. На последних мыслях мальчик невольно сжал ладонь, случайно сломав карандаш, которым записывал лекцию. Чертыхнувшись, Наруто достал новый из кармана на поясе, и я уже делаю первые шаги на своем пути, только, пожалуйста, подожди еще чуть-чуть, Асами. Он не говорил девушке, что продолжает отрабатывать создание структуры теневого клонирования каждый день у себя дома, иногда тренируясь всю ночь напролет. Асами не одобряла практические занятия с еще не освоенным ниндзюцу вне полигона и ее присмотра, считая это слишком опасным, но мальчик больше не собирался терять ни секунды времени. На автомате дописав лекцию, Наруто хмуро посмотрел на написанное. Все это он уже давно выучил и даже вызубрил, и сейчас учителя занимались всего лишь закреплением пройденного материала перед предстоящим выпускным экзаменом. Очередная пустая трата времени. Лучше бы сейчас отрабатывал клонирование. Без него меня все равно из академии не выпустят. Впрочем, мальчик немного кривил душой. Сейчас он прилежно ходил даже на бесполезные занятия, только для того, чтобы после уроков его забрало из академии Асами. Конечно, можно было исхитрить, придя в класс лишь в конце, но Наруто очень не хотел обманывать девушку, которая всегда интересовалась у него прошедшим днем. Произошедшие за последние месяцы изменения в поведении мальчика, забросившего все свои шутки и со всем рвением взявшегося за учебу, очень удивили всех, особенно учителей, не ожидавших от вечного хулигана такого прилежания. С одноклассниками Наруто тоже перестал особо разговаривать, предпочитая больше общаться с Хинатой и Асами после занятий или с Тиучиями при посещении Раминой. Такие изменения шумного дурачка Наруто, в одночасье ставшего больше похожим на нелюдимого и мрачноватого Саске, можно сказать, даже слегка шокировали остальных детей. Особенно когнитивный диссонанс был у первой отличницы из зубрилки Сакуры, которую Узумаки, благодаря подробным и всегда интересным лекциям Асами, умудрился даже значительно обогнать по части знания теории. Утешали розово-волосую девочку только постоянные провалы Наруто на уроках по созданию иллюзорного клонирования Хинге. И теперь она стала даже меньше увиваться вокруг своего любимого Саске, но зато постоянно искала малейшую оплошность Узумаки, чтобы злорадно пройтись по его умственной отсталости и продемонстрировать свое превосходство. Впрочем, Наруто относился к этому философски и просто игнорировал девочку, что бесило ее еще больше. Тяжело вздохнув, мальчик окончательно прекратил слушать Ируку, продолжающего упорно и крайне нудно разжевывать ученикам уже известный материал, который Асами все равно объяснила во много раз лучше. Причем, девушка еще и всегда иллюстрировала свои лекции красочными и очень правдоподобными иллюзиями, что делало ее рассказ не только очень хорошо понятным, но и весьма интересным и отлично запоминающимся. А вот учителя в академии так никогда не поступали, то ли не умели, а скорее банально не хотели лишний раз утруждаться. «Наруто-кун, ты идешь, Мальчик вопросительно поднял глаза на окликнувшую его Хинату, но тут же сообразил, что слишком задумался и пропустил звонок окончания урока. «Да, сейчас иду. Асами ведь обещала посетить сегодня академию и поговорить с учителями. Интересно, когда она придет?» Наруто снова задумался, выходя в коридор из класса, как вдруг его словно нечто обожгло, заставив вздрогнуть. Мальчик закрутил головой по сторонам, пытаясь понять, что это было, и натолкнулся на тяжелый взгляд Мизуки-сенсея. Учитель сразу доброжелательно улыбнулся, сказав ученикам следовать к выходу из академии и ждать его там. Сегодня они должны были идти на дальний полигон, где будут отрабатывать метание кунаев. Но Наруто на эту улыбку не купился, от Мизуки будто исходила какая-то давящая, смертельная угроза и сильная аура зла, причем мальчик чувствовал, что направлены они именно на него. И это было совсем не похоже на обычную ненависть жителей, да и от учителя раньше того не исходило. Сейчас же Наруто буквально всей кожей ощущал намерение Мизуки напасть. Поежившись, мальчик хотел уже было прогулять занятия и свалить из академии от греха подальше, но мысль о приходе Асами его остановила. Но ведь не нападет же он при всех, да еще и на территории охраняемых полигонов. Да и может мне вообще все это кажется. Зачем учителю на меня нападать? Раньше он вроде не испытывал ко мне сильной ненависти и даже уговаривал Ируку не оценивать меня на экзамене по одному клонированию. Нужно больше спать ночами, а то так я точно рехнусь, вот и мерещится мне всякий бред. Немного успокоившись, Наруто пошел к выходу, по-прежнему ощущая спиной тяжелый сверлящий взгляд. Ждать Мизуки пришлось довольно долго, но когда он, наконец, вышел, все еще нервничающий мальчик невольно радостно заулыбался. Рядом с ним шла Асами, о чем-то беседуя с учителем. Сейчас девушка была одета не в свое привычное белое платье с серебристым узором цветов, а в грозную униформу джонина. Темно-синие штаны и такая же кофта, на которую была надета плотная, зеленая куртка до пояса, без рукавов и со стоячим воротником, множеством карманов и креплений для снаряжения. На зеленой ткани были вышиты герб Конохи и спираль оперативных подразделений, а также знаки различия джонина. Не было лишь знака клана. Насколько Наруто помнил из уроков, в подкладку такой куртки и ее воротник должны быть еще вшиты тонкие броневые пластины с нанесенными на них печатями, хорошо защищающие тело шиноби. Металлическая полоска протектора, обычно находящаяся на поясе девушки, теперь охватывала ее левое предплечье, хорошо выделяясь на темно-синей ткани. Свои длинные, темные волосы Асами тоже не стала оставлять распущенными и забрала в аккуратный хвост. Рядом с мальчиком послышались недоуменные перешептывания одноклассников. «Вот эта красотка!» Сразу мечтательно пустил слюни всегда немного озабоченный Киба из клана Инузука. Сидящий около его ног маленький белый щенок радостно и подтверждающе тявкнул. «Может, она наш новый учитель? Вот было бы здорово! А то уже заколебал этот старый пердун Ирука, ха-ха-ха-хе-хе!» «Ты что-то хотел сказать, Киба?» — обманчиво ласково спросил Ирука Сенси, непонятным образом возникший рядом с мальчиком и грозно над ним нависший, из-за чего Киба сразу подавился воздухом и закашлялся. «Нет, ничего, Ирука-сенси, завтра расскажешь мне наизусть все три свитка основной истории Конохи и перечислишь имена всех глав великих кланов». «Да, учитель», печально и обреченно поник Инузука. «Но кто все-таки это? Она что действительно станет нашим новым учителем, Ирука-сенси?» Почти в унисон отчаянно взвыли главные соперницы за сердце Саске, Харуна Сакура и первая красавица класса Яманакайна, обводя ревнивым взглядом мужскую половину одноклассников, неотрывно глядящую на неторопливо приближающуюся девушку, и в четыре руки теребя несчастного сенсея. Остальные девочки тоже обступили учителя и возмущенно галдели, закидывая его вопросами. Лишь Хината оказалась более или менее равнодушна к происходящему, а вечно хмурого Саске сегодня просто не было на занятиях. «Откуда я знаю? Меня никто ни о чем не предупреждал, и я вообще первый раз вижу эту шинок, ха-ха-ха-хе-хе». И Рука, оторвавшись от испепеления взглядом Кибы, тоже посмотрел в сторону Асыми и практически тут же подавился воздухом и закашлялся. «Не может быть, Асыми крова ха-ха-хе-хе». Начал говорить ошарашенный сенси, но сразу смолк, приобретя подозрительно серый оттенок лица. Между тем, подойдя ближе, девушка нашла взглядом Наруто и мягко ему улыбнулась, помахав рукой. «Привет, Наруто! Привет, Асыми!» Еще шире и немного злорадно заулыбался мальчик, буквально спиной ощущая, как пораженно отвисает челюсть Кибы, а за ним и всех остальных одноклассников. Даже мелкий песик каким-то образом полностью скопировал на мордочке полное обалдение своего хозяина. «Позвольте представить, Джонни Нузу Асыми. Я попросил ее сегодня немного помочь мне с занятием и побыть консультантом. Поэтому у нас будет не совсем обычный урок», — заговорил Мизуки. «Как делать стандартные, примитивные ловушки вы уже знаете. Однако, сейчас на полигоне Асыми научит вас создавать гораздо более продвинутые и коварные их версии, причем обходясь одними только подручными средствами, а также расскажет еще парочку полезных хитростей в деле установки западни врагу. Идемте». Скучковавшиеся дети направились вслед за Мизуки на полигон, все еще шепотом бурно обсуждая произошедшее и бросая странные взгляды то на девушку, то на Наруто. Асыми же довольно прилично отстал от основной группы, идя позади, и, как показалось мальчику, внимательно отслеживая вход в академию. Ирука же так и остался стоять на одном месте, не сказав ни слова и в каком-то ступоре провожая глазами уходящий класс. Подумав, Наруто вырвался из круга начавших подозрительно концентрироваться вокруг него детей, ну с очень любопытными и не совсем адекватными лицами, особенно настораживали Киба, у которого немного отросли клыки, а зрачки стали тонкими и вертикальными, из-за чего лицо приобрело звериные черты, и Сакура, лицо которой было и вовсе жутко перекошено в ярости, и подбежал к девушке, идя дальше рядом с ней. Та не возражала. «Асыми, ты уже поговорила с учителями?» Девушка как-то странно хмыкнула. «Пока только с одним». Наруто немного помолчал, собираясь с мыслями. Он вдруг понял, что ощущает в происходящем опять нечто совсем непонятное. От Мизуки, вышедшего из академии, мальчик больше не чувствовал той страшной угрозы, наоборот, от него исходило тепло и забота, но это Наруто списал на то, что в первый раз ему просто показалось, будто от сенсея исходит какое-то зло. Но самой странной была сама Асыми. Мальчик никак не мог объяснить, что не так, но ощущалась она как-то совсем по-другому. Вроде и Асыми, а вроде и не совсем. Те же тепло и забота, причем непонятно каким образом похожие на чувства Мизуки, та же легкая грусть. Все говорила, что это Асыми, но и что-то никак не давало Наруто покоя. Тут мальчика осенило. Поразмыслив, Наруто решил спросить прямо. «Надеюсь, только Асыми не обидится. Асыми, понимаешь, я тут подумал, и в общем сейчас ты теневой клон», — выпалил Наруто, со страхом ожидая реакции девушки. Но та и не думала обижаться, только сначала удивленно посмотрела на мальчика, а затем ласково потрепала по голове. «Молодец, Наруто, очень впечатляет. Как ты догадался? Мое поведение, движение, рефлексы, внешний вид, голос, чакра, ментальное поле, отпечатки пальцев и система циркуляции чакры не должны отличаться от настоящей. Есть даже проекция реальных внутренних органов на внутреннюю оболочку тела для лучшей маскировки при сканировании. Да и запах я имитирую. Хорошего поисковика и сенсора это, конечно, не обманет, но распознать клона, будучи учеником Академии, ты действительно молодец, Наруто».